И вот Сологуб умер. В последний раз, когда я его видел, зашел прощаться перед отъездом за границу осенью 1922 года, он сказал: «Единственная радость, которая у меня осталась, — курить. Да? Ничего больше. Что ж, я курю». Еще 5 лет он как-то жил, чем-то жил, курил, писал Бержеретты, быть может. Теперь он умер. Умер в полном одиночестве, в бедности, всеми забытый, никому не нужный. От воспаления легких, при котором не теряют сознание до последней минуты. А вот курить как раз нельзя.